По дачной аллее бежит девочка, платьице с оборочкой. «Папа!» — повисает на шее у ласкового душистого господина в котелке и с тростью. Сыплется со всех сторон счастливые братишки и сестренки горох. Счастливая, против солнца, лица не разобрать, выходит в длинном платье молодая красивая мама. Екатерина Андреевна отряхивается, прогоняя видение, видит сына, смотрит на него с долгой нежностью. Сергей Андреевич стоит на одном колене перед Наной, целует руку. Нана серебряно смеется, но смех ее меняется. Она выдергивает руку и смотрит поверх Сергея Андреевича с ужасом. Сергей Андреевич оборачивается и видит Варю с огромным животом. Вскрикивает и просыпается. Солнце бьет в лицо. Ноги заботливо укутаны пледом. Он с раздражением сбрасывает плед, вытирает лоб. Ивана Модестовича нет, а есть вконец развалившийся шезлонг. Слышен звонкий, дурашливый двойной смех. Сергей Андреевич оборачивается, видит кузин. Они пилят бревно на козлах, поглядывают в его сторону и киснут от смеха. Сергей Андреевич поднимается и, пластично вышагивая, направляется к ним. «Здрасте! Здрасте!» Оба одновременно потянули на себя пилу и совсем изнемогли от смеха. «Которая из вас Тоня, а которая Таня?» «Она», — тычет одна в другую. «Нет, она Тоня». «Нет, наоборот», — смеется и Сергей Андреевич. «Давайте помогу». Обе бросают пилить. «Я с этой стороны, а вы стой». Девицы, толкаясь, тянут в ту же сторону, что и Сергей Андреевич. Полный восторг. «Нашли чем баловаться», — грозно объявляется Екатерина Андреевна. «Что за детская забава, пила? А ну, марш посуду мыть!» «Сами сказали», — обижаются девицы. «Марш, марш!» — ржут, как лошади. «Человека разбудили». «Да я, мама, сам проснулся». Девицы ушли, оглядываясь на Сергея Андреевича, он помахал им рукой. «Полон дом народу, и ни от кого толку», — ворчала Екатерина Андреевна. «Да ты не беспокойся, я один напилю». «Ты с ума сошел», — сказала Екатерина Андреевна, поспешно хватаясь за вторую ручку. «Ты еще будешь у меня работать? Не отдохнул с дороги». «Мама, это смешно. Посидеть перед дорогой, проводить, встретить. Дорога уже давно не та, чтобы отдыхать с дороги. А мы все еще так говорим». «Ты хочешь сказать, что твоя старая мать устарела?» «Не вполне искренне, даже кокетливо», — говорит Екатерина Андреевна. «Я не спорю. У меня осталась уж только одна дорога. Видно, я никуда не поеду отсюда». «Ну что ты говоришь, мама?» «Я хотела бы только, чтобы меня похоронили вон под тем кедром», — показывает она на мощное, отдельно стоящее дерево у пристани. «Я очень люблю это дерево». Когда все угомоняется вечером, даже хожу к нему, сяду под него и беседую с тобою. «Мама», — сын обошел козлы и нежно обнял мать. «Что ты, мама, ты устала?» «Сынок!» — старуха припала к груди сына. «Я так каждый раз боюсь, что не увижу тебя больше. А ты приезжаешь, разве я тебя вижу? Дура, ругаю себя потом. Где ты была, что делала целые дни? Сидела бы и смотрела». «Мама, мама!» — гладил ее сын и не знал, что еще сказать. «Что же это я?» — оттаяв, тут же всполошилась Екатерина Андреевна. «Ничего еще не сделано, а я тут и развела нюню. Звери не кормлены. Иван Модестович сейчас свою кашу начнет требовать. Банины не мыто. Ты же в баньку вечером захочешь? Виктор Викторович тоже большой любитель». «Ну, баньку-то мы с ним справим. и зверей я с удовольствием покормлю».